Глава 60. Он слушал музыку. Петр Ильич задавал ему простые и вечные вопросы, на которые Глеб был теперь в состоянии просто и убежденно отвечать. «Да, Петр Ильич, хочу и буду жить. Хочу длить земные радости, любить женщин и делать детей. Черт с ней, с работой! Поправлюсь, найду другую. К конкурентам наймусь, возьмут. Не поправлюсь, ничего не надо. Пусть Сашон поднимается. Ей надо, ей нашего ребенка на ноги ставить». На йоту отходит человек от края. Уже строит планы. Глеб обрадовался, увидев Людашу, и слегка смутился, вспомнив о той, которая только что здесь была. И Людаша отметила этот его конфуз. Как слишком спешно расцеловал, горячо, но бессодержательно. Как суетливо подал стул, как усадил и принялся расспрашивать. Формально, заученно, быстро. Как умом одновременно присутствовал в другой, занимавшей его проблеме. Видела ли Людаша Сашеньку, не столкнулись ли они внизу? Людаша поддерживала беседу игру, не выдавала себя до тех пор, пока он не спросил о девочках. Терпение лопнуло, подалась к нему, прицелилась взглядом, и его очередной пустой вопрос перебила своим по существу. «Что с тобой, Глеб? Что происходит?» «Ничего», — ответил Глеб и молнией понял. «Все она знает, все. Видишь, я в порядке, не лучше». — Вижу, — сказала она. Видела, правда, он был действительно чуть сегодня лучше, чуть бодрей, на самую малость. «Савин, его заслуга, ему кланяйся, ему придется платить», — вспыхнула мельком на задворках сознания, но в данную судьбинную секунду было не до Савина. — Ты ничего не хочешь мне сказать? — Ей. Знавший его до последней косточки, заметно было, как он напрягся, как сложился в складки высокий лоб, зашевелились только раз целованные губы, и в прозрачных глазах появилась мысль, которая рвалась на волю. «Господи!» — хотелось на весь мир крикнуть Глебу, неверующему человеку. «Накажи меня, Господи!» За сомнение, колебание, двойственность, за ничтожество мое. За то, что говорю «да» там, где надо сказать «нет». За то, что не я командую собой, а кто-то словно другой, что сидит внутри меня. За то, что обманываю женщину, ногтя которой не стою. За то, что пакостник и мелкий почкун. За то, что не верю в тебя. Хотелось, а не осмелился. Так заметно не осмелился, словно перечеркнул самого себя. «Нет», — сказал он Людаше, — «нечего». Спрятал глаза и усмехнулся над собой, над тем, что заслужил. И она его больше ни о чем не спросила. «Любовь, смерть, прости», — вертелась у нее в голове и уже слетела было с языка, но не решилась. «Больного?» — остановила себя. «Не имею морального права пытать». «Нечего так нечего, Бог с ним. Как будет, так и будет, Бог с ним». Сидели еще довольно долго, держались за руки и говорили черти о чем, но только не о том, о чем оба должны были и хотели говорить. Как ни странно, но в этой двусмысленной ситуации Людаша вдруг почувствовала, что любит его еще сильнее, чем прежде. Его! Обманщика и слабого человека, без которого она не сможет жить. Вот так. Просто физически не сможет. Пусть будет та, получившая урок у лифта, пусть будут еще и другие, хоть тысяча женщин, но пусть самой дорогой и единственной для него останется она, Людаша. «Мать его детей! Господи! Я согласна и на это!» — подумала она. «Лишь бы он остался со мной. Главное, чтобы он поправился, — подумала она. — Господи, я заплачу любую цену, верни ему здоровье! Господи! Оставь его мне!